Глава 10. Плечистый чернокожий рыбак сдал карты еще четверым игрокам, расположившимся за центральным столом в Лэндфолле. Быстро темнело. Рыбаки давно вернулись с моря, и в Лэндфолле в этот час было чрезвычайно шумно и оживленно. В глубине зала с дощатым полом надрывался музыкальный автомат, истрогая бесконечной регги, и кое-кто безуспешно пытался уговорить подавальщиц потанцевать. Был вечер пятницы. Канун базарного дня. Время петь гулять, плести небылицы, а то и подраться, чтобы выпустить пар. И до понедельника все были вольные птицы. Вентиляторы лениво разгоняли табачный дым, клубившийся под потолком. Звенели о край стакана в бутылке, звучал громкий смех и громкие голоса. Гам стоял такой, что жестяные рекламы пива «Ред Страйп» и «Ягуар» и «Рома Бакарди» на грубых досках стен мелко подрагивали. Тот, кто сдавал, поудобнее устроился на стуле, заглянул в свои карты и бесстрастно оглядел остальных игроков, пытаясь по выражению лиц угадать, что у кого на руках. Игра шла уже больше часа. Он успел оставить своих партнеров почти без гроша и теперь чувствовал себя вольготно, внутри ощущалось приятное тепло. Он напился нарочно. Нарочно то и дело прикладывался к бутылке. Ему хотелось забыть то, чего он наслушался об отчаянном смельчаке-турке. В одну из пятниц он играл с турком в этом самом баре, и мысль о том, как погиб парень, выбивала его из колеи. Беспричинная, бессмысленная смерть. Сейчас турок, холодный и мертвый, лежал на мраморном столе в морге Кокинской больницы. Он вновь потянулся к бутылке и жадно отхлебнул из нее. «Чёрт подери! Там мог бы лежать кто угодно», — подумал он. «Хреново получилось, чёрт подери». Он поднес бутылку к губам и сделал еще один большой глоток. Ему вдруг показалось, что ему не так уж тепло. «Охренеть можно!» Джеймс Дэвис, сидевший напротив него, шлепнул на стол карту. «Я слыхал, когда парнишку нашли, голова у него чуть не напрочь была оторвана. Господи Иисусе!» «Не хотел бы я быть на ихнем месте. Нипочём не хотел бы». Смитсон помотал головой. «Не, приятель, голова-то была на месте, а вот спину парню переломило равнёхонько пополам. Видать, кто-то его от души обнимал». «Ему башку проломили», — сообщил Янгблад, поднимая глаза от своих карт. «Одна медсестричка мне сказала». Парень ошивался возле этой клятой лодки, ну и нарвался. Я бы ни за какие ковришки близко бы к ней не подошел. «Ты что, что-то разнюхал?» — быстро спросил тот, кто сдавал, здоровяк по имени Кертис. «Выкладывай денежки!» «Дело пахнет керосином, вот что я разнюхал». Янгблад сыпал в банк мелочь. «С тех самых пор, как тот белый выволок эту сволочь наверх. А я вот что скажу. Убрать ее отсюда и утопить гадину!» Перси подался вперед, переводя взгляд с одного лица на другое. Говорят, он так выкатил глаза, словно увидел, как смерть идет за ним, прошептал он. На верфи болтают, он видел, как смерть протянула к нему руки и взяла за глотку и... «Хватит болтать ерунду!» — перебил Кертис. «Ну уж и ерунду!» — обиделся Перси. «Чеканутый ты, коли не веришь, что человек может увидеть, как смерть идет за ним. Турок вот увидел и помер на месте. Надеюсь, со мной такого не случится, Господь не допустит. Надеюсь, ко мне смерть подберется тишком, с тыла, чтобы я не мучился». «Сам ты псих, приятель», — заявил Дэвис. «Сколько карт?» — спросил Кертис, пытаясь направить разговор в иное русло. Янгблад сказал. «Несколько лет назад я плавал на большом промышленном судне. Шли мы с Ямайки. Через час заштормило. Мы сбавляем ход и берем чуть к западу, чтобы не напороться на камни у Джейка Птис. Дело было ночью, тьма кромешная, не видно низги. Ветрище, мачты гнутся. До костей пробирал, да. Тут рулевой сбивается с курса. Это он-то, 30 лет в море, черт бы его драл. И шторм нас, того гляди, нагонит. Рация дохнет, трещит, и все. А потом уже даже и не трещит. И прём мы зигзагом куда-то вперед, ищем буи. Ни хрена не видим. Ни огней, ни земли. И вдруг... полный штиль. Ветра нет, море как зеркало. И тут, ей-богу, не вру. Что-то как застонет. Сперва почти не слышно, а потом громче, ближе. И тебе разговор на разных языках, и вопли дикие, и хохот, и без конца, без конца. «Чтоб тебя!» — с чувством сказал Кертис. «И видим мы. У нас гости. Со всех сторон суда, будь они прокляты. Грузовые, пассажирские, пароходы, шлюпы под всеми парусами. А ветра-то нет в помине. Зеленые такие и светятся, словно ихние. Ванты до набора огнями святого Эльма пыхают. Ну, братва, доложу я вам. Отродясь, я ничего такого не видал. Ни до того, ни после. Вот они сперва давай перед нами плавать. Потом вдоль бортов пошли. И что мы видим? На палубах, будь они трижды прокляты, на вантах, матросики придели. Ну, не то, чтобы лица у них были, так, обводы одни. Но поглядишь, и сразу ясно, люди или были когда-то. А штука в том, что мы из шторма там выскочили, где этот мир с загробным встречается. Я так отворотился и стою, трясусь. А они, покойники эти, все помощь просят. Потому как застряли там, на границе этой между двух миров, навсегда. Может, еще не готовы на ту сторону отбыть, а может, хотят в родную гавань возвернуться, но только посудины их на дне лежат, а наверху призраки шуруют. Черт его знает, может, то место и есть ад. Больно там, вопят да стонут жалостно. Рулевой разворачивает наше корыто, и мы влетаем прямиком в шторм. Долго ли, коротко ли, видим мы Бакины отмели, и ложимся на обратный курс. И вот вам крест. Никто никогда так радостно не целовал землю, как мы в Кингстоне. Некоторое время все сидели молча, старательно делая вид, что полностью поглощены игрой. Кертис потянулся к своей бутылке, отхлебнул и уставился на Янгблада. Тот глядел затравленно. «Не верю я ни единому твоему слову. Врать все это. Я ничего такого никогда не видел». «Ну и молись, чтобы дальше не видеть», — спокойно сказал Дэвис. «Три карты». Рослая негритянка в красном платье прошла мимо их стола, мельком взглянув, не надо ли чего. Она окинула взглядом бар. От столиков, залитых резким светом ламп на потолке, до самых дальних, тонувших в полумраке. Проклятый Фрэнки Кинг нализался и хмелел все больше, и разорялся все громче. Скоро придется велеть Мо вышвырнуть ублюдка вон. Двое затерли в угол Ренни, официантку, и пытались договориться с ней на после работы, но девушка смотрела скучающе, без интереса. «Так вам и надо, кобели», — мрачно усмехнувшись, подумала негритянка. «Да, и еще столик в глубине зала, где в полголоса толкуют двое». Она многое повидала в жизни, но таких физиономий, какие были у Стивена Кипа и его белого приятеля, когда они явились сюда и сели за столик у дальней стены, не видела никогда. Она подала пиво констеблю, темный ром белому, и хотела поболтать с ними, но почувствовала, что им не до нее. В глазах Кипа было что-то такое, что заставило ее вернуться к работе, протирать стаканы за стойкой, высматривать признаки неизбежного скандала. Сейчас она пронесла свое крупное сильное тело мимо расступившейся перед ней пьяной компании и подошла к столику констебля. «Еще что-нибудь принести?» «Нет», — ответил Кип, даже не взглянув на нее, а белый покачал головой. Подождав еще несколько секунд, негритянка пожала плечами и пошла прочь. Фрэнки Кингу хмель ударил в голову и смотрел Фрэнки воинственно. Кип проводил ее взглядом, надсадно заперхал в сложенные ковшиком ладони, посмотрел на выкашленную слюну и вытер руки носовым платком. «Галлюцинации», — негромко предположил он. «Там внутри каких только газов не было». «Нет, я так просто не успокоюсь», — Мур пристально посмотрел прямо в глаза констеблю. Как нам могло померещиться одно и то же? Даже если мы находились под действием каких-то паров, почему, черт возьми, нам привиделось одно и то же?» Кип молча тянул пиво из горлышка бутылки, потом поставил бутылку на стол и спросил. «Дэвид, а что мы видели? Тени, рухлядь, хлам. Хватит, черт, побери!» Глаза у Мура горели. «Клянусь богом, я знаю, что я видел, и я еще не сошел с ума!» «А я ничего такого не говорил». «Я не про то!» Мур помотал головой и провел рукой по лицу. «Я никогда не был суеверным. Я никогда не верил ни в Джамби, ни во что другое. Но сегодня меня перевернуло. Кип, на лодке что-то было. Шевелилось, я чувствовал. Чувствовал». «Что?» «Ненависть», — договорил Мур. «На лодке я везде чувствовал зло и ненависть. Может быть, у меня были забиты всякой дрянью легкие, может быть, меня подвели глаза, может быть, я еле соображал от страха, но те твари ненавидели нас, Кип. Им хотелось разорвать нас на куски. Я не видел на лодке ничего, кроме старых трупов», — резко возразил Кип. «Если ты полагаешь, что там было что-то еще, ты ошибаешься. Ты обознался в темноте и принял эхо за стук по железу. Видимо, виновата дрянь, которой мы надышались. Она добавила громкости звукам и превратила тени в... то, что ты, по-твоему, видел». «Где же тогда, черт подери, твой фонарь?» «Я не видел, куда иду. Чёртовы стены надвинулись на меня, и я, наверное, выронил его». «Ты полагаешь?» — недоверчиво переспросил Мур, и в нем всколыхнулись злость и раздражение. «Ты так полагаешь?» «Не кричи», — предостерёг Кип. «Чёрт подери, не держи меня за дурака! Я стоял рядом с тобой, только не скажу, что это было, но...» Кип внезапно схватил приятеля за рукав. Его взгляд посуровил. «Ладно», — сказал он тихим, ровным голосом. «Теперь ты послушай меня. Здешние люди очень суеверны и боязливы, Дэвид. Стоит только подобной истории просочиться в народ и слухом разнестись по острову, как все начнут разгуливать по улицам с оружием и запираться дома на 10 замков». «А может, и надо», — упорствовал Мур, не желая сдавать позиции. «В том, что находится внутри этой лодки, есть что-то ужасное, Кип. Ты это знаешь не хуже меня». Кип тяжело взглянул на него, выложил рядом со своей опустевшей бутылкой мелочь и поднялся. «Я иду домой спать. Надеюсь, ты сделаешь то же самое». Он помедлил и легонько хлопнул приятеля по плечу. «От этой лодки одни неприятности. В понедельник утром я велю отбуксировать ее на глубокое место и вскрыть корпус. У тебя уже есть нацистская безделушка, у меня убийство для расследования. По-моему, хватит». «Дай бог, чтобы от нее удалось так легко избавиться», — глухо проговорил Мур. Кип отошел и по дороге к выходу затерялся в толпе. Мур остался один. Пробираясь между тесно стоящими столиками, констебль оказался рядом с компанией, играющей в покер. Один из игроков, подавшись к приятелям, с жаром о чем-то толковал, понизив голос до шепота и округлив глаза. Заметив напряженное выражение их лиц, Кип прислушался. «Это та чертова лодка виновата! Из-за нее все! — говорил человек за столиком. «Я пойти поглядеть на нее и то боюсь! Не надо мне!» Он вдруг заметил, что на него не смотрят, и взглянул Кипу в лицо. Кип медлил, оглядывая сидевших за столом. Тот, кто говорил, посмотрел на сдающего. «Две, мать твою!» Кип выбрался из шумного прокуренного бара на прохладный ночной воздух. Шагая через улицу к джипу, он вдруг уловил в дуновении вечернего бриза гнилостный душок. Он знал, откуда этот смрад. Из дока, где стояла полуистлевшая лодка, сквозь щели и дыры просачивалась гниль, чтобы отравить всю кокину. Он сел за руль, но включил зажигание не сразу. Он мог врать Дэвиду Муру. Наверное, он мог врать всему острову, поскольку это подразумевало его должность стража порядка. Но обмануть себя он не мог. В чреве немецкой подлодки таилось что-то ужасное, грозное, невыразимо злобное. Струя гнилого запаха кольцами обвелась вокруг него. сдавило горло. Он завёл мотор, включил передачу и поехал по тёмным улицам домой.